Кровь. Кровь. Сангус. Хаэма. Состоит из жидкого межклеточного вещества, плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Общее количество крови у каждого человека индивидуально варьирует в пределах 4,5-6 литров, примерно 6-8% массы тела. Объем плазмы составляет 55-60%, а форменные элементы 45-40% всего объема крови. Основная функция крови заключается в переносе различных веществ из одних органов в другие, транспортная функция. Во все органы кровь доставляет питательные вещества и кислород, а уносит из органов конечные продукты обмена веществ. Кровь также разносит по организму гормоны и другие физиологически активные вещества, влияющие на деятельность разных органов, и тем самым участвует в гуморальной регуляции функций организма. Важное значение имеет защитная функция крови, проявляющаяся в обезвреживании попадающих в организм бактерий и их ядов и разрушении чужеродных белков. Эта функция крови связана с наличием в ней обладающих защитными свойствами клеток, лейкоциты и специальных веществ, антитела. Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью составляет внутреннюю среду организма, для которой характерно относительное постоянство химического состава и физико-химических свойств – гомеостаз. В частности, кровь обладает относительно постоянными вязкостью – около 5, удельным весом – относительной плотностью – 1,50 тысячных, 1,60 тысячных, осмотическим давлением, химической реакцией pH артериальной крови 7,4. Плазма крови – бесцветная вязкая жидкость, содержащая 90-93% воды и 10-7% сухого остатка. В состав плазмы входят белки плазмы 7-8%, глюкоза, жиры, аминокислоты, конечные продукты обмена веществ, мочевина, мочевая кислота и другие, минеральные вещества около 0,9%. Белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Они обладают важными свойствами. В частности, фибриноген при определенных условиях может выпадать в осадок в форме нитей фибрина, составляющего основу сгустка при свертывании крови. Один из глобулинов, гамма-глобулин, входит в состав антител, которые могут содержаться в плазме и принимают участие в защите организма от бактерий, вирусов и выделяемых ими токсинов. Форменными элементами крови являются эритроциты, красные кровяные тельца, лейкоциты, белые кровяные тельца, и тромбоциты, кровяные пластинки. Эритроциты – это высокодифференцированные клетки, утратившие ядро. Количество эритроцитов в одном кубическом миллиметре крови колеблется от 4,5 до 5,5 миллионов. У мужчин несколько больше, чем у женщин. Они имеют форму двояко вогнутых в середине дисков монеток диаметром 7-8,5 мкм. У эритроцитов тонкая оболочка, обладающая избирательной проницаемостью. В цитоплазме эритроцитов находится сложное химическое соединение гемоглобин. Он состоит из белка глобина и железосодержащего окрашенного вещества гема. Гемоглобин обладает способностью присоединять и отдавать кислород. В связи с этим эритроциты выполняют в организме важную роль переносчика кислорода. Они также принимают участие в переносе углекислого газа. Продолжительность жизни эритроцитов 3-4 месяца. постоянно происходит образование новых эритроцитов в красном костном мозге и поступление их в кровь, и одновременно гибель и разрушение отживших эритроцитов в селезенке и печени. Лейкоциты – это ядросодержащие клетки крови, подразделяющиеся на несколько разновидностей, отличающихся друг от друга тонкими особенностями строения и выполняемой роли. Общее количество лейкоцитов в одном кубическом миллиметре крови у здорового человека составляет 6-8 тысяч, но может изменяться, обычно увеличивается после приема пищи, при физической работе, сильных эмоциональных состояниях, а также при различных воспалительных процессах. Все лейкоциты подразделяют на две большие группы – зернистые – гранулоциты и незернистые – агранулоциты. В цитоплазме гранулоцитов содержится специфическая зернистость, выявляемая при окраске лейкоцитов мазков крови. В агранулоцитах зернистость отсутствует. Среди зернистых лейкоцитов, в свою очередь, различают эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. Конец 23 страницы. Зернистость эозинофилов при окраске имеет сродство с кислым красителем, у базофилов – к основным, а у нейтрофилов – и к кислым, и к основным красителям. Незернистые лейкоциты в зависимости от особенностей строения и величины делят на лимфоциты и моноциты. Лейкоциты способны к активному амебовидному передвижению, при этом меняется их форма. Они могут покидать кровеносные русла и проникать в соединительную ткань органов и перемещаться в ней, например, к очагу воспаления или к инородному телу. Основное назначение лейкоцитов – защитная роль. Они захватывают и переваривают бактерии и другие органические частицы. Такое свойство клеток называется фагоцитозом. Фагос – пожирающий, фагоциты – пожирающие клетки. Некоторые лейкоциты участвуют в образовании антител, защитных веществ, а также в нейтрализации, разрушении бактериальных токсинов. Эозинофилы – клетки размером 9-10 мкм, содержат в цитоплазме гранулы, зерна, округлой или овальной формы, окрашиваемые в розовый цвет. Их ядра обычно состоят из соединенных между собой двух сегментов. Относительное количество эозинофилов – 1-4%. Базофилы – клетки диаметром около 9 мкм с зернистостью из крупных округлых глыбок, окрашиваемых в темный красно-фиолетовый цвет. Ядра этих клеток чаще сферической формы, слабо окрашиваются. Относительное количество базофилов – 0,5%. Нейтрофилы – клетки диаметром 7-9 мкм. Округлой формы, являются самым распространенным видом лейкоцитов – 60-75%. Их зернистость принимает розово-фиолетовый цвет. Ядра большинства нейтрофилов состоят из нескольких сегментов – сегменты ядерные нейтрофилы. У небольшой части клеток ядра палочковидные – палочкоядерные нейтрофилы. И совсем редко встречаются так называемые юные нейтрофилы с бобовидными ядрами. Лимфоциты имеют разную величину от 4,5 до 10 мкм и подразделяются на малые, средние и большие. Их ядра не сегментированы, обычно округлой или бобовидной формы. Цитоплазма расположена вокруг ядра в виде узкого ободка и, как уже отмечалось, не имеет зернистости. Относительное количество лимфоцитов – 25-30%. Моноциты – к самые крупные белые кровяные тельца, диаметр больше 10 мкм. Ядра их разной формы, бобовидные, подковообразные и дольчатые. Количество моноцитов колеблется в пределах 6-8% от общего числа лейкоцитов. Продолжительность жизни разных видов лейкоцитов не одинакова и колеблется от нескольких суток до нескольких месяцев. Их образование происходит в красном костном мозге, селезенке и лимфатических узлах. Тромбоциты или кровяные пластинки имеют вид телец округлой, овальной или неправильной формы размером 2-3 мкм. Их количество в одном кубическом миллиметре крови варьирует от 250 до 400 тысяч. Одним из свойств тромбоцитов является способность склеиваться в грудки, агглютинация. Конец 24 страницы. Основная функция кровяных пластинок – участие в свертывании крови. При кровотечении тромбоциты разрушаются и выделяют несколько веществ, играющих ведущую роль в образовании тромбов, закупоривающих повреждения сосудов. Продолжительность жизни тромбоцитов – 8-11 суток. Они размножаются в красном костном мозге и представляют собой частицы цитоплазмы специальных клеток этого мозга. Тромбоциты ядер не имеют.